Другой характеристикой химической связи, отражающей геометрическое строение, является валентный угол. Это угол, образованный направлениями химических связей, исходящими из одного атома. Представлен валентный угол в молекуле воды, который равен 104,5 градусам.